710. Урусвати знает, как различать разные слои мышления. Обычно полагают, что внешний слой мышления ей самый совершенный, ибо он легче выражается словами. Но это неверно. Гораздо значительнее глубинный слой мышления, который выражается чувством. Он гораздо сильнее владеет человеком. Из него истекают поступки, влияющие на карму. Чуткое, возвышенное сознание умеет прислушиваться к глубинному мышлению. Оно не нуждается в словесных изречениях и знает, что в очаге безмолвия куется восхождение. Сосредоточение есть спутник верных постижений. Терпеливо и ласково призывается этот неизменный спутник. Внешние случайные токи могут пресечь нарастание глубинного мышления. Вы замечали, что мышление толпы весьма первобытно не потому, что она состоит из глупцов, но потому, что внешние, случайные, взаимопересекающие токи и разновидные ритмы убивают наиболее высокие выражения. Не будет толпа выражаться о надземном. Лучшие чувства будут погребены под нагромождением слов. Редко, очень редко массовое мышление будет действенно. В истории человечества почти нет указаний на массовые нахождения. Толпа вопит «да» или «нет», но она не выражает высших понятий. Потому не огорчайтесь, если толпа не слушает о надземном. Одинокие мышления сольются в особые потоки, их мощный химизм растворит скалы. Мыслитель говорил: «Научи меня слышать голос безмолвия».